«Я не дам тебе выиграть», — произнесла Тодороки из ее правой ноги, вырвался, стремительно выросший айсберг, сбивший меня в полете и заморозивший во льду, и я тут же вылетел из айсберга, расколов его на кусочки. «Вы закончили?» «Тогда я полетел, а то первое место долго меня дожидалось». Взял я максимально доступную скорость и, преодолев звуковой барьер, в прямом смысле, за секунду, прилетел к финишу. Удивительно, менее чем за одну минуту Мизуир Акира из класса 1А пересек трек в 4 километра и занял первое место. Шокировал всех присутствующих сущий миг. «Полночь, Синси, после фестиваля сходим во французский ресторанчик, или вы хотите выбрать другое место для свидания?» Приземлился я рядом с ошарашенной Полночью, с которой я говорил, буквально, минуту назад, и развеял крылья. «Если не забыл, я согласилась пойти с тобой на свидание, только после окончательной победы на спортивном фестивале. Ну так зачем откладывать неизбежное, я все равно одолею всех на фестивале. Это мы еще увидим, смелый малыш», — томным голоском проговорила она. Когда остальные участники прибежали к финишу, огласили результаты забега. «Ничего особо примечательного сказать не могу, прошли все студенты геройского курса и плюс-минус, пара человек из соседних курсов, а на последнем, 42-м месте оказался Аима, что надорвал свой живот от частых применений кверка. Блин, я на 19-м месте, а вот один любитель выпендриваться, вообще не напрягался, нечестно», — демонстративно надулась Мина. «Ну-ну, не дуйся», — обнял я ее, при этом погладив ее рожки, они у нее очень чувствительные. Девушка заметно возбудилась и чаще задышала, хотя тут все переводили дух после забега, так что никто не обратил внимания почти. «Акира, вы в последнее время стали очень близки», — увидела наши обнимашки Ачика и подозрительно сощурилась. «Ага, мы с Миной стали очень близкими друзьями», — отпустил я Ашида, чем вызвал у нее недовольных вздох. «Итак, первые 42 места проходят дальше. Не расстраивайтесь, ребятки, что не смогли пройти. Фестиваль еще в самом разгаре», — проговорила Полночь, снова встав на платформу у монитора. «А теперь к финальному отборочному этапу. Теперь даже пресса не сможет удержаться от веселья. Второе испытание. Я уже знаю, что будет, но мне все равно интересно посмотреть, что нас ожидает, так что же это? А я вам расскажу. Узрите», — указала она рукой на монитор, на котором появилась надпись «Битва человеческих конниц». «Но это же не индивидуальная игра, разве нет?» — задала вопрос Цую. «Вы можете составить команду от 2 до 4 человек, чтобы оформить построение конницы. Исходя из оригинальной игры, ваша задача — выхватить повязку у оппонента, не потеряв при этом свою, а распределение очков будет зависеть от предыдущего испытания», — объяснила Полночь. «Тогда получается, что общее количество баллов конницы зависит только от людей в ней состоящей», — задумчиво сказала Кинда. «Эй, а ну не перебивать меня», — возмущенно крикнула Полночь. «Но да, это так, и количество очков зависит от вашего места в прошлом испытании. 42-е место оценивается в 5 баллов, 41-е в 10 баллов и так далее. Но это правило не касается первого места. Мизуир Акира из класса 1А, тебя оценили в 10 миллионов. Поэтому советую вам охотиться на этого парня», — торжествующе объявила она и иронично улыбнулась мне. «И да, наездник не может касаться земли, в таком случае команда автоматически проигрывает. При этом повязка должна быть не ниже уровня шеи». Едва услышав о моих 10 миллионах, все тут же наметили меня своей целью. «Ой-ой, как же страшно!» — наигранно изумился я, чем сильно взбесил Бакугоу, что проиграла мне, считай, уже 4-й раз. Тодороки малоэмоциональная девушка, но по ее взгляду понятно, что сдаваться мне она не собирается. «На формирование команд у вас есть 15 минут, и главное, не забывайте, если вы потеряли свои очки, то все еще остаетесь в игре до конца матча и можете вернуться в строй. Мина, Ачика, будете со мной в одной команде?» — спросил я своих подруг. «Угу», — счастливо улыбнулась Урарака. «Я сама хотела предложить, в конце концов, в команде с друзьями будет легче. Я не против, только кто будет нашим наездником?» — задумчиво приложила Мина пальчик к щеке. «Давай наездником будешь ты, я буду впереди конницы, а Ачика ее замыкать. Можете не переживать, я поставлю барьер, так нам даже не надо будет двигаться с места. Дождемся окончания времени и считай дело в шляпе». «Эй, мистер первое место», — обратилась ко мне та самая девушка в специальных очках с факультета поддержки. Как насчет партнерства? Мое имя Хацуми Мэй, из факультета поддержки. Я тебя не знаю, но мне бы хотелось использовать твое положение. А во, ну и прямолинейность. Прокомментировала ее поведение Ачика. Если я буду с тобой в команде, то получу огромное количество внимания. Это отличная возможность продемонстрировать моих супермилых малышек. Я очень хочу, чтобы я и мои малышки смогли засветиться перед крупными компаниями. За раз проговорила все свои домыслы Хацуми. Что, засветиться, малышки? Ничего не поняла Ачика из болтовни Хацуми. Я все понял, ты хочешь прорекламировать свои устройства на публику. Мы уже выбрали тактику для победы, не могу гарантировать, что ты сможешь засветить своими малышками в этом испытании, но с нами в команде, ты однозначно попадешь в следующий тур. Меня вполне устраивает. Главное, что мои малыши сделали меня известной. Ага, у тебя очень красивые малышки. В открытую пялился на ее грудь, чем вызвал смешок от Мины и небольшую долю возмущения от Ачика. А вот Хацуми, похоже, не поняла, что я в наглую пялюсь на нее. Остальные ребята собрались в команды, кто куда, но большой смех у меня вызвала именно Бакугоу. Взрывная барышня даже не удосужилась запомнить имена и причуды своих одноклассников. В конечном счете, она объединилась с Сера, такой Микиришимой, что единственный из всего класса может выдержать вечно бомбящий характер Кацуки. Тодороки же объединилась с Идой, Яйоразу и Каминари. В принципе, у них обоих получились неплохие формации, как бы, весь смысл этого соревнования в умении кооперироваться с будущими конкурентами по бизнесу, то есть с героями. Отлично, команды готовы, а вы готовы, в этом нет сомнений, провозгласил миг начала нового испытания. Начинаю обратный отсчет. 3, 2, 1, старт. Глава 23, огненно-ледяная принцесса. Общее количество баллов моей команды составляет 10 265 баллов, из них 135 баллов Ачика, 120 Мины, 10 баллов Мэй, и как уже нетрудно догадаться, мои 10 миллионов. Так как лидером команды считается наездник, то получается, что им сейчас является Мина. Сейчас наша команда главная мишень в коннице, из-за моих баллов и из-за того, что я с легкостью прошел первый тур, а значит могу быть опасным противником в следующих. С точки зрения аналитики, меня следует выбить с лидирующей позиции, поэтому неудивительно, что с объявления начала второго тура от Мика, все тут же ринулись на меня. По сути, это борьба за 10 миллионов, крикнул Тицу-Тицу, объединившийся со своими одноклассниками. Кстати, его полное имя Тицу-Тицу-Тицу-Тицу, видно, родители не сильно задумывались об оригинальности имени. Хе-хе-хе, мы идем за вашими баллами, воскликнула Хагакура в роли наездника, а ее конницей были Джира, Сата и Кода. Ой, да нас сейчас задавит числом, испугалась Урарака. Можно подумать, я этого не предвидел. Поставил я вокруг нас два барьера вокруг нас, один поверх другого. Ай, Тицу-Тицу буквально влетел вместе со всей своей командой в мой барьер, так как банально не успели затормозить. Ну хотя бы их наездник не коснулся земли, а разлегся на своих сокомандниках. В этот раз победа за мной. Сблизилась со мной команда Тодороки, и Сёка атаковала меня льдом, что попросту ударился о барьер, не оставив на нем ни царапинки. Что-то я в этом сомневаюсь, ухмыльнулся я, так как моя команда даже не сдвинулась с места. А где моя повязка? Вдруг крикнула Хагакуры, так как ее повязка пропала. Учитывая, что она вся невидимая, а повязка нет, ставить ее наездником было не самой лучшей идеей. Что поделать, выживаем, как можем, сказал блондинистый парень в роли наездника, покручивая на пальце повязку Хагакуры, как раз он ее и забрал. Зовут этого парня Нита Манома, он из класса, как и Тицу-Тицу, не особо жалует мой класс, и меня в частности тоже. С дороги двумордая, отогнала Кацуки своими взрывами Сёка. 10 миллионов будут моими, злобно рыкнула Бакугоу, в полете атаковав мой барьер взрывами, и тут же, ее скрутила лента Сера, притянув обратно к своим сокомандникам. Разве наездник может отделяться от конницы? Во весь голос воскликнул комментатор. Все в порядке, наезднику запрещено касаться земли, в остальном все можно, показала Немури большой палец, стоя особняком в качестве судьи. Ну раз можно, то не буду отказываться от возможности. Мина, запрыгивай мне на шею и держись крепко. Как скажешь, капитан, весело провозгласила Ашида, сев мне на шею. Ты не уйдешь. На нас тут же налетела команда Тодороки. Ачика, Хацуми, хватайтесь за меня и держитесь как можно крепче. Развеял я барьеры, и резко взмыл в небо, под громкие визги Мины и Урарыки. «Уа-а, мы летим!» Схватилась за меня Урарыка и крепко прижалась. «Ой, и правда, эх, жалко, мой малыш тут не пригодится!» Вздохнула Хацуми, поглаживая одной рукой свой джетпак на спине, а другой рукой держась за меня. «Мина, мне, конечно, приятно, что так крепко меня обнимаешь, но я ничего не вижу!» Отлепил я от своих глаз руку Ашида. «Из ЭВНИ!» Громко протянула она слово, а все из-за того, что я на большой скорости нарезал круги вокруг арены. Удивительно, команда Ашида взмыла в небо. Вставил свое слово сущий миг. Это еще не все. Создать конструкцию. Мины. Создал я множество кристаллических мин из твердого света, с внутренней начинкой в виде плазменного шарика, что прямо в полете падали на арену и при столкновении с землей, взрывались. Мощность у них примерно такая же, как и у мин с прошлого испытания, то есть кого-то особо покалечить они не могут, зато дезориентировать запросто. Команда Ашида закидывает оппонентов минами с воздуха. И дальше пошло-поехало. Все команды побежали в рассыпную, дабы не попасть под бомбардировку. Так как в команде Тодороки присутствовала мама, она догадалась вовремя создать металлическую пластину, что она с сокомандниками удерживали над собой, дабы избежать взрывов. Остальные справлялись, как могли. Кинда объединилась с девочками из П-класса, она дружелюбная натура, так что неудивительно, что она быстро нашла друзей в параллельном классе. Так вот они просто бегали от взрывов, так как ни у кого защитных причуд не было. Команда Бакугоу защищалась от мин, темной тенью такоими, но видно, мои световые бомбы нанесли сильный урон говорящей птице, так как свет его слабое место. Тицу-тицу просто принимал все взрывы на себя, со своим укреплением, защищая сокомандников, а команда Нита защитилась платформой из сжатого воздуха, созданного Косей Цубурабой, союзника Нита, чья причуда – это придание воздуху, что он выдыхает из газообразного агрегатного состояния в твердое. Трибуны просто ревели от восторга, как дерутся за повязки школьники, и пытаются не помереть от моей бомбардировки. Вскоре я прекратил закидывать все и вся минами, когда судья полночь объявил о прошедших 7 минутах матча. Так как я не собирался приземляться, то пока что был в относительной безопасности, потому что ни у кого не было способности летать или парить, кроме Бакугоу, но она сейчас была занята кое-чем, а именно, дико психуя, гонялась с командой за Нитом Аномой, потому как отобрал у нее повязку. Причуда Нита – это не что иное, как копирование причуды. Он может скопировать причуду любого человека, для этого ему достаточно просто прикоснуться к нему. Причуда, конечно, интересная, но не уверен, что эта способность хорошо работает с копированием причуд типа накопления, саму накопленную энергию, он скорее всего копировать не может, да и вряд ли он может использовать больше одной причуды за раз. Манома скопировал причуду Бакугоу и попал в неожидавшую девушку, взрывом прямо в лицо. Хорошо еще, что у нее самой высокая сопротивляемость к взрывам и она не получила урона, зато это очень взбесило ее. И пока команда Кацуки была занята своим делом, я решил немного разнообразить свое ведение боя, и сделал вид, будто устал летать и начал приземляться, отпустив своих сокомандниц в прежнюю позицию конницы. Это наш шанс, держитесь, ребята, обратное ускорение. В двигателе Хаиды вдруг усилилась мощность, раз в 10, что позволило ему разогнать скорость, примерно такую же, с какой я наяривал круги вокруг арены. Команда Тодороки мгновенно сблизилась с моей, буквально за секунду. Тодороки сейчас, хватай повязку, слишком медленно, барьер. Я закрыл нас барьером, и команда Тодороки врезалась в мою защиту, правда лишь боком, поэтому они кое-как смогли устоять на ногах. Мина, поняла. Мина сосредоточила в руках много кислоты, и направила ее в виде струй, прямиком в Сёка. Та вовремя успела закрыться от атаки, наморозив на руке много льда, и выставив вперед как щит, что защитил ее от кислоты. «Ида, нам надо уходить, они отберут повязку», дала команду Сёка. «Черт, я бесполезен. Простите, ребята, после обратного ускорения мои моторы заглохли», пожаловался Ида. «Кончились козыри, а Тодороки», весело отметил я. Вдруг, правая сторона Сёка вспыхнула пламенем, правда всего лишь на пару секунд, а после потухла, когда Тодороки опустила голову вниз. 1300 вольт неожиданно выпустил Каминари электричество из своего тела, в то время, как Тодороки с остальными закрылись изолирующим покрытием, наспех созданным Яйоразу. Молнии беспорядочно поразили разрядом все ближайшие команды, кроме нашей, что, как и в прошлый раз, также ударились о барьер, не причинив никому вреда. А ты, видимо, ничему не учишься, Каминари, что в УСЙОТ, что сейчас, такая атака против меня бесполезна. Снова дестабилизировал я барьер и сам перешел в атаку. Создать конструкцию. Бесконечный залп клинков. Создал я множество синего холодного оружия, и, используя контроль над гравитацией, придал каждому оружию скручиваемый эффект с обнулением веса, и раскидал его во все стороны. Мои орудия, под гравитационным усилением, летели еще быстрее и наносили урон гораздо мощнее, заставив все команды, как ошпаренные, обходить меня и уклоняться. Мать твою, бежала конница Бакугоу за Маномой, попутно закрывшись темной тенью, что уже бедная скулила от моих атак. Нужно перегруппироваться, в открытую забрать очки не получится. Отступила команда Тодороки, так другого выхода в данный момент у них просто не было. Акира, у тебя такая мощная причуда, не то что моя. Немножко расстроилась Урарака. Ага, моя тоже не ахти. Да и вообще, из нашего класса, только у Бакугоу и Тодороки хорошие причуды, если сравнивать с твоей, староста. Сделала вывод Мина, а поговорить сейчас времени было предостаточно, так как все команды поняли, идти ко мне в открытую атаку – явное самоубийство. А моя причуда называется прицел. Я могу сосредоточить на определенной цели и видеть ее в пределах 5 километров. Объяснила Хацуми, показав пальчиком на свой глаз, чей зрачок был очень похож на прицел снайперской винтовки. Не знаю, как-то это слишком предвзято. У вас всех нормальные способности, просто они не слишком полезны в драке. Какой ты джентльмен. Нагнулась ко мне Мина, прижавшись своими объемами к моей голове. Мина, ревностно произнесла Ачика. Ой, я нечаянно. Сделала она вид, будто смутилась и отстранилась от меня, а скептически взглянул на нее, передав во взгляде все, что я думаю о ее актерской игре. Время подходит к концу. Считаем вместе, народ. 10, 9, начал обратный отсчет миг, вместе со зрителями. 3, 2, 1. Время вышло. А теперь посмотрим на четверку лидеров. На первом месте команда Ашида. Мы победили. Радостно воскликнула Ашида. На втором команда Тодороки. Черт. Тихо выдохнула Тодороки. Третье место команда Бакугоу. А-а-а-а. Громко заорала она, сидя на земле. Она смогла отобрать у Маномы его повязку, но свою вернуть не смогла. Плюс так и не получила мою, блин. Мне уже как-то неудобно перед ней. В этом испытании я даже толком и не контактировал с ней, сосредоточившись на Тодороке, а она все равно, фактически, опять проиграла мне. И четвертое место команда Тицути. Постойте-ка, что? Это команда Шинса, недоуменно заметил Мик. Хитоши Шинса, это тот синеволосый паренек с факультета общего образования, что недавно кидал угрозу моему классу. Хитоши Шинса, значит, закатал я рукав и с помощью Наруча быстро выяснил, что у него за сила, способности и имена всех более-менее сильных учеников Юэй, я знаю, а этот чел, белая ворона, в основном потому, что в факультете общего образования почти все лохи, не прошедшие вступительный экзамен, то есть мне они были вообще не интересны. Итак, причуда Шинса, промывка мозгов, как и гласит название, это способность контролировать разум человека против его воли. Естественно, у этой силы есть свое ограничение, но это объясняет, почему он так легко получил очки, и как в его команде оказались Аджира, а Эйма и полноватый парниша Ип-класса. А боже, что за прекрасный малыш. Тут же схватила мою руку с наручем Хацуми и ощупала его со всех сторон, при этом совершенно не замечая социальную дистанцию, прижавшись своей большой грудью к моему боку. Что-то мне сегодня явно везет на близкие контакты. Насладился я особо близкими обнимашками с мягкими подушечками. Титановый корпус с вкраплениями других металлов, твердые голограммы и встроенный интерфейс, созданный вручную. Твой малыш просто изумителен. Еще плотнее прижалась ко мне Хацуми, сверкая глазками. Я приятно удивлен, Хацуми. В наше время трудно найти человека, так же хорошо разбирающегося в технике. Одарил я ее комплиментом, продолжая наслаждаться мягкостью ее груди. Акира, гаркнула Ачика и схватила меня за другую руку, потянув на себя. Так я покинул плен мягких грудей Мэй, зато моя вторая рука оказалась в плену груди Ачика. Ачика, а я и не знала, что ты ревнуешь. Тихонько хихикнула Мина, прикрыв рот ладошкой. Ровно через секунду Урарака, как ошпаренная, отскочила от меня, вся раскрасневшись. «Нет, все не так, я пойду», — убежала красная круглолицая девушка. «Чего?» — не поняла ничего Мэй, наклонив голову. «Мизуира?» — услышал я за спиной голос. «Ты что-то хотела, Тодороки?» — спросил я у этой странной милашки. «Да, мы можем отойти на пару минут для разговора», — попросила меня Сёка. «Почему бы и нет? Мина, Хацуми, увидимся позже». Помахал я им ручкой и пошел вслед за Сёка. Мина, кстати, показала мне большой палец, типа пожелала удачи. Мы уединились для разговора, у запасного выхода из стадиона, и оперевшись о стенку, я спросил. «Так о чем ты хотела спросить? Я много думала о тебе с тех пор, как впервые увидела тебя в классе». Как-то двояко начала она говорить. «С первого же дня ты произвел впечатление сильного и умного, будущего героя, не зависящего от чьего-либо мнения. Ты мне хочешь в чувствах признаться? Если так, я польщен», — высказал я свой вариант, а в ответ получил только опешивший взгляд девушки. «Думаю, надо скрепить отношения поцелуйчиком». Обхватил я талию Сёка, и прежде чем она что-то успела сказать, поцеловал ее прямо в губы. «Ммм», — попыталась она отстраниться, но когда я подключил к действию язык, Сёка расслабилась и, закрыв глаза, обхватила мою шею руками, а ее язычок, наполовину холодный, наполовину горячий, как и все ее тело, слегка непривычное ощущение, но не сказал бы, что неприятное. Вдоволь поигравшись с холодно-горячей принцессой, я разомкнул наши уста, все еще удерживая ее объятиях. Она ничего не говорила, пару секунд, играя со мной взглядом, а затем, осознав, в каком положении она находится, мягко отстранилась от меня. «А у тебя очень мягкий язычок, Тодороки», — приметил я. «Это был мой первый поцелуй», — тихо шепнула она, потрогав губы. «Я заметил, хотя твой необычный огненно-ледяной язычок — очень приятная неожиданность. Я позвала тебя не потому, что хотела признаться в чувствах. Ой, как-то неудобно и даже обидно», — слегка загрустил я. «Извини, я не хотела тебя обидеть», — с нотками вины ответила она. «Я позвала тебя потому, что хотела кое-что спросить. Ты ведь как-то связан со всемогущим? К чему этот вопрос? Если ты хочешь узнать, связан ли я с ним какими-либо причинами, то нет. Хотя не спорю, что недавно у меня с ним состоялся необычный диалог. Мой отец, старатель, герой номер два, ты наверняка знаешь о нем. И если ты все же как-то связан с номером один, то я непременно должна тебя одолеть», — серьезно сказала она. «Инджи Тодороки, он же герой номер два, старатель. Многие им восхищаются, а я вот нет, хотя у меня вообще мало кто из героев вызывает уважение, кроме Тошинари, и старатель точно не входит в этот список. Это, конечно, хорошо, что ты со мной откровенна, но я все равно ничего не понимаю», — недоуменно проговорил я. «Ты знаешь о браках ради причуд? Да, вроде бы, они вошли в моду, со второго или третьего поколения. Выбор партнера заключался лишь в улучшении своей причуды при передаче ее потомству. Многие такие браки были насильственными. Я бы назвал это дикостью и варварством, учитывая, что мы живем в современную эпоху, и это уже не говоря о возможной мутации Кверка, из-за чего причуда не будет похожа ни на чью из родителей. Привел я свои думы об этом. Да, каждое твое слово правда. Мой отец – эгоистичный и жестокий ублюдок. Он сделал себя карьеру героя, но так и не смог превзойти номера один, всемогущего. Это стало его бельмом на глазу, на всю жизнь. И тогда он придумал план. Эти слова она чуть ли не выплюнула. Он легко вписался в семью моей матери и взял ее причуду под свою власть. Все, чего он хотел, это воспитать героя, что будет сильнее всемогущего. Я никогда не буду оружием в руках этого урода. Сколько я себя помню, мама всегда плакала, как-то она сказала, что моя левая сторона уродлива, и после плеснула в меня кипятком. Приложила она руку к ожогу под правым глазом. «Я хочу победить тебя из собственного желания. Я не стану использовать причуду своего идиота-отца. Я стану номером один без ее помощи, так я покажу, что отрекаюсь от его силы». Необычная ситуация случилась. Пошел я, значит, с красивой школьницей, в укромное местечко, засосал ее, а после выслушал тираду о трудности жизни с не самыми лучшими родителями. Хорошо, хоть она девушка, а то если бы она, будучи парнем, решила рассказывать мне о своих семейных проблемах в укромном месте, это бы уже пованивало голубикой. Еще и Кацуки заныкалась за соседним углом и подслушала наш разговор. «Знаешь, Тодороки, мы с тобой немного похожи. У нас обоих отвратительные родители, хотя твои еще ничего так будут», — сказал я, чем вызвал к девушке недоумение. Моя мать бросила меня, буквально, сразу, после моего рождения, а своего отца я и вовсе никогда не знал, с самого детства, обо мне заботился только мой дедушка, это он привил ко мне азарт к сражениям. Вот как, мы и вправду немного похожи. Да, но я все равно не могу понять тебя. Я знаю, кто я, и я знаю, что моя сила принадлежит лишь мне одному. Так же и твое пламя Тодороки, только твое и ничье больше. Положил я руку на ее щеку и погладил, пару раз коснувшись пальцами ее шрама. Думаю, ты поняла, что я имел в виду. Мы обязательно снова сойдемся в бою, в следующем испытании, так что до встречи, огненно-ледяная принцесса. И да, мне очень понравилось целоваться с тобой. Убрал я руку и ушел, оставив девушку. Мне тоже понравилось целоваться с тобой, тихо вымолвила она. Глава 24. Гаремостроительство. После битвы конниц, все студенты пошли на обеденный перерыв, который я пропустил, пока говорил с Сика. И не знаю, что там успело произойти, но когда я возвращался обратно на стадион, узрел своих одноклассниц в форме черлидерш. На спортивный фестиваль так-то прибыли американские черлидеры, так как в запасе у школы припасены еще и развлекательные состязания. Какой бы эта школа ни была, она все же школа, и спортивный фестиваль тоже. И судя по форме, девочки одолжили ее и помпоны именно у своих американских подружек. Каминари, ты нас обманул. Гневно тряхнула помпоном в руке мама. Он сказал, что нам тоже надо участвовать в конкурсах групп поддержки. Пояснила Цую, видя мое недоумение. Каминари, знаешь, ты резко поднялся в моих глазах. Хех, спасибо. Жалко, что Кинда с Бакугоу и Тодороки не согласились. Вздохнул он. Я сразу поняла, что тут дело нечисто. Вставила свое Кинда, что стояла в сторонке и с осуждением зыркнула на Динки. Дай угадаю, Тодороки молча ушла, а Бакугоу послала на три буквы. Сделал я предположение. Ага, все так и было. Еще раз вздохнул Каминари. Вот ведь идиот. Тихо обозвала Джиронова и смущенно надулась, когда заметила, как я сосредоточил свое внимание на одноклассниках и на ней тоже. Да ладно вам, по-моему это будет весело, оптимистично заявила Хагакуры. А ведь причуда Хагакуры – это почти такое же манипулирование фотонами, как у меня, если точнее, это преломление фотонной энергии, подобно линзе, только вместо линзы свет проходит прямо через ее тело, отчего она и невидимая. В принципе, я могу повторить эту причуду, только для меня она будет малоэффективна. Такая способность полезна больше для шпионажа или скрытой атаки, а я обычно иду напролом, снося все на своем пути, ну или в полете. Эй, Акира, а мне идет форма? С невинной улыбкой двинулась Ашида вперед, отчего ее груди немного подпрыгнули. Ну, если сравнивать с нашими иностранными гостями, то на моих одноклассниках форма сидит явно лучше, сказал я, так как у американской группы поддержки, по моему мнению, все девушки с достаточно посредственной внешностью. Божечки, ребята, я так волнуюсь перед следующим испытанием, воскликнула Ачика, что тоже принарядилась в костюм черлидерши. Насколько я знаю, последним испытанием спортивного фестиваля всегда был поединок один на один, так что можешь не переживать, Ачика, я быстро всех одолею, расслабленно потянулся я. Акира, а тебе никто не говорил, что очень похож характером на Бакугоу, особенно своей самоуверенностью и самовлюбленностью, верно подметила Асуи. Чу вякнула, прикрикнула на ее, Бакугоу, что как раз направлялась к остальным участникам. Ква, я говорю то, что вижу, вы очень самовлюбленные, наверное, поэтому вы терпеть друг друга не можете. Ха, чтобы я была похожа на него, презрительно хмыкнула Кацуки и пошла к центру стадиона, к остальным участникам. На секунду она посмотрела на меня, и о чем-то задумавшись, пошла дальше. Цу, ты в чем-то права, я действительно немного схож характером с Бакугоу, вот только у меня характер будет похуже. Взрывная принцесска правда очень схожа со мной, особенно самовлюбленностью и завышенным ЧСВ, да, наверное из-за этого у меня и не получается с ней поладить, слишком мы похожие личности, а таким очень трудно ужиться вместе, особенно в мире, где супергерои частенько конкурируют за популярность фанатов. Перед началом битвы один на один, Полночь еще раз огласила результаты прошлого испытания, то есть какие команды прошли, но к удивлению всех, от Джира и Ниринги Кишада, тот полноватый парень, из 1-класса, решили отказаться от участия в финале, аргументируя это тем, что не приложили никаких усилий, чтобы выбиться в финальное испытание. Технически, это правда, всю битву конниц, они были послушными болванчиками в руках мозгопромывателя Шинса. А вот Аима, что тоже был в команде Шинса, отказаться от участия не собирается, это он и сказал Аджира. Какой же он чудак, поскольку два участника выбыли, им на замену выбрали команду Кинда с девочками из класса. Однако она поступила благородно, из согласия подруг с соседнего класса, уступила эту возможность команде Тицу-Тицу, отчего сам парень чуть ли не разревелся на месте от радости. Свободных мест было только два, поэтому в следующий раунд попали Тицу-Тицу и еще одна миловидная девушка из класса с лозами с шипами вместо волос, наверное, это ее причуда. В следующий тур всех участников поделили пополам на две группы по 8 человек, так чтобы в финале сошлись по одному участнику с обоих групп. Противник для поединка один на один выбирался случайным образом. Согласно турнирной таблице, моим противником будет Шинса. «Это ведь ты, Мизуира Акира?» – услышал я за спиной чей-то голос. А это был никто иной, как Шинса. «Помянешь черта, и он тут, как тут, и что, если так?» – ответил вопросом на вопрос я, и тут же ощутил кое-что странное в голове. Словно кто-то ковыряется в ней вилкой, одним словом, неприятно. И еще более неприятней – это улыбающийся Шинса, что всем своим видом давал мне дикое желание ему врезать. «Слышь, мозгоковыряльник, иди со своими идиотскими вопросами куда-нибудь подальше, пока я не выбил тебе зубы». Для наглядности угрозы я преподнес к его лицу кулак, заряженный светом. «ТЦ, почему не сработало?» Недовольно цокнул он, но все же ушел. Шинса обладает причудой телепатии, а именно контролем разума, но для того, чтобы эта способность сработала, ему надо как-то заставить противника ответить на то, что он говорит, иначе промывка мозгов не заработает. Против меня эта способность бесполезна, точнее не совсем, мое сознание может оказаться под чужим контролем, но для того, чтобы его захватить, нужен опытный и очень сильный телепат, потому что телепатия – это способность из разряда псионики. А я так-то, по факту, тоже псионик с очень развитым разумом, отчего подчинить меня будет очень трудно. «Ведь я буду активно сопротивляться этому. Что еще за урарака?» Задала вопрос в воздух Бакугоу, которая опять-таки не удосужилась запомнить своих одноклассников. Как раз урарака и будет ее противником. И остолбенела урарака, потому что ее противником будет бешеная бабища, взрывающая все, что видит. Первый матч будет мой с Шинса, но перед ним будет перерыв на развлекательные мероприятия, и как раз в это время я получил сообщение от Казуха. Она ждет меня у входа, куда я и собрался, заодно прихватив с собой Мину, чтобы познакомить их. Явился и не один. Недовольно проговорила Казуха в солнцезащитных очках, что до нашего прихода спокойно сидела себе на скамейке и попивала бабл-ти, или чай с шариками из тапиаки. «Где ты откопал черлидершу?» Указала она пальчиком на костюм Мины, который она до сих пор не сняла. «Помнишь о нашем интимном разговоре? Так вот, знакомься, это Мина Ашида. Моя близкая подруга и одноклассница». Представил я ее. «Мина, это Казуха Ханиэйма, тоже моя близкая подруга, надеюсь, вы тоже подружитесь. Что-то я не уверена, что получится, особенно потому, как она сверлит меня взглядом. Попка, перестань себя так вести, а не то, я тебя накажу». Пожурил я ее. «Эф, попка, хи-хи». Не смогла сдержать смеха Мина, схватившись за живот. «Что тут смешного?» — крикнула Казуха, раскрасневшись от стыда, и своим криком привлекла внимание прохожих. «Как-то не заладилось у вас первое знакомство. Хорошо, что я знаю, как решить конфликт групповушкой». Переместил я нас в домен, и сразу перенес всю одежду с себя в инвентарь, сверкая своим нагим телом. «Я не против», — широко улыбнулась Мина, и начала раздеваться, присев на кроватку. «А я против», — с ревностными нотками в голосе возразила Казуха. «Казуха, если ты не забыла, ты сама мне предложила завести еще девушку, так что хватит строить из ревнивицу». «Никакая я не ревнивица», — отвернулась она, будучи обиженной на меня. «Как же, все-таки сложно понять женщин». Приблизился я к ней и засунул руку ей между ног. «Так ты одела мои любимые трусики, знала ведь, что все закончится на кроватке». Погладил я ее киску через трусики, хотя какие это трусики, даже не стринги, а скорее уж веревочки. «Ум», — простонала она, а затем вспомнила, что мы тут не одни, и покраснела. «Надеюсь, ты приготовила свою попку, потому что я буду драть ее нещадно, ревнивица ты моя». Снял я с нее трусики и, засунув в ее зад палец, прошуршал им внутри, в ответ получив еще один стон. «О, так ты любишь делать это в попу, тогда мы точно с тобой подружимся». Присела передо мной, уже голенькая Мина, и лизнула мой прибор. «Уф, а у тебя неплохо получается». Насладился я ее оральными услугами и специально вытащил пальчик из попы козуха, переключив все внимание на Мину, и она опять включила режим ревнивицы, также присев надо мной, полностью взяла мой член в рот, надолго ее, конечно, не хватило, через пару секунд она уже хотела вытащить его, но я не позволил, придерживая ее за затылок. «Ха-ха», прокашлялась она, когда я все-таки ее отпустил. «Акира, ты садюга, меньше слов, больше дела», снова взял ее за затылок и направил к своему члену, который Мина старательно обрабатывала, и козуха ничего оставалось, кроме как присоединиться. От оральных ублажений двух красоток я не мог долго продержаться и кончил, забрызгав обоих своим семенем. Одним только минетом я ограничиваться не собирался, и, взяв обоих девушек на руки, повалил их на кровать, и начать решил с Мины. Не церемонясь, я вогнал свой прибор до упора в ее зад, и, схватившись за ее ягодицы, продолжил сие действие, ритмично вдалбливал свой член в ее внутренности, и под стоны и шлепки моего таза ее зад, козуха втихую мастурбировала, не отрывая взгляд от нашего коитуса. Интересное зрелище, да, обратил я внимание на попку, отчего ей стало неловко. «Иди уже ко мне, ревнивица», приглашающе махнул рукой, и она сразу же налетела на меня, сжав в объятиях и властно поцеловала в губы, пока я продолжал трахать Мину. Собственно, после удовлетворения суккубы, я занялся козуха, также хорошенько так разработав ее анус и кончив в нее. На большее, к сожалению, времени не хватило, так уже должен начаться мой поединок, но я был прав, групповушка сделала свое дело, и козуха уже не смотрела на Мину волком, учитывая, что я спокойно обрабатывал обеих, и при этом совершенно не выдохся. Девочки, особо попка, должны понимать, что одной девушке со мной точно не справиться, так что им лучше подружиться, чем потом одной отдуваться за двоих. Хе-хе-хе, мой дьявольский план по гримостроительству приходит в исполнение, надеюсь, со стороны я не выгляжу как злобный енот, потирающий ручки. Удовлетворившись вниманием двух дам сполна, я пошел на стадион, где как раз объявляли мой раунд. Девочки же пошли в уборную привести себя в порядок после наших игр. Итак, первый раунд. Занявший первое место на вступительном экзамене и двух предыдущих испытаниях, Мизуир Акира, из факультета героев, представил меня сущий миг. Против, простите, но он самый обычный парень, без каких-либо особенностей. Хитоши Шинса с факультета общего образования. Правила просты: если ваш противник окажется за пределом арены, не сможет двигаться или сам сдаться, тогда победа ваша. Можете не переживать о ранениях, исцеляющая девочка дежурит день и ночь. Разумеется, подвергать здоровье противника запрещено, если зайдете слишком далеко, вас дисквалифицируют. Герои не должны знать пощады лишь против злодеев, торжественно объявил Мик. Какая тупость. Приложил я руку к лицу, стоя на ринге, напротив оппонента. Последняя фраза сущего Мика, просто полнейший бред. А у тебя крутая причуда, можешь летать, взрывными минами кидаться и мечами. Мне аж завидно стало. Попытался разговорить меня Шинса, чтобы активировать свой квирк. Я, по крайней мере, что-то из себя представляю, в отличие от ложка, что даже вступительный экзамен не смог пройти. Проговорил я достаточно громко, чтобы он услышал. Судя по злобной скорченной роже и снова возникших ковыряний в голове, мои слова сильно его ранили. На самом деле, я не испытываю к Шинса такой уж сильной неприязни, просто мне непонятно, зачем люди идут поступать в UA, если понимают, что скорее всего не смогут пройти отборочный экзамен. Способность Шинса совершенно не подходит для геройства, хотя большинство героев, что собрались сегодня на трибунах, также бесполезны. Выйти за пределы арены, отдал он приказ. А может, тебе стоит выйти за пределы арены? Пошел я прямиком на него, отчего он попятился назад, поскольку знает, в честном бою один на один он никогда не победит меня. Что за чертовщина? Ты должен быть под моим контролем. Курсы псиоников для чайников. Одному телепату будет трудно заглянуть в разум другого, и уж тем более захватить его. К твоему несчастью, у меня есть минимальные телепатические способности, Лошок, я так просто не сдамся. Сделал он прямой правый выпад рукой, но я спокойно проскользнул мимо его удара, прямиком за спину, и схватил его за шиворот. Приятного полета. Поднял я его над собой и бросил его, как мяч, через всю арену. Естественно, он вылетел за пределы ринга, плюс еще и в стену врезался на скорости. Шинса выбыл. Мизуира проходит в следующий раунд. Объявила полночь о моей победе. Изивин, проговорил я и приблизился к валяющемуся в отрубе Хитоши. Я приложил руку к его лбу и, потратив 2000 единиц жизненной энергии, полностью привел его в порядок, а то я малость переборщил и едва ли не вызвал у него сотрясение. Что? Очнулся он и, увидев меня, сразу поднялся на ноги. Я проиграл. Ага, это был закономерный результат, сказал я, отчего он скривился. Не кривись, морда ты мозгоправная. Я тебя вылечил не для того, чтобы глумиться. И для чего же? Со скепсисом спросил он меня. Пусть ты меня и бесишь, но я не могу не оценить твоих стараний. Ты добрался до последнего тура, а это не каждый может. Честно говоря, меня раздражают многие герои, особенно большинство тех, что пришли сегодня и смотрят, как школьники избивают друг друга. Специально громко говорил я, чтобы меня все слышали. Никто из них ничего из себя не представляет, и если сравнивать их и тебя, то у тебя есть хотя бы цель и стремление ее достигнуть. Так что можешь радоваться, мозгоправ, ты все равно лучше второсортных героев. Похлопал его по плечу, вроде и похвалил, но ударить тебя все равно хочется. Всегда пожалуйста, и для приличия, хоть драться научись, а то на твои попытки меня ударить, было просто стыдно смотреть. Ушел я к остальным на трибуны. Ну ты и засранец, сказал он мне вдогонку. Глава 25, первый тур. Бой с Шинса был вообще не напряжный, я бы даже сказал, он позволил мне немного расслабиться и заодно умыкнуть кое-что. Когда Шинса врезался в стену, он сломал себе нос, который я ему и подлечил, заодно, незаметно, набрал немного его крови ампулу. Телепаты – это редкий тип мутаций, по крайней мере, обладателей телепатического квирка, я знаю очень мало, и было бы неплохо взять для изучения ДНК телепата, что я и собираюсь сделать после фестиваля. Так круто, ты победил, даже не использовав причуду, воскликнул Киришима. Это была крайне быстрая битва, проговорил Такоими, почесав свой клюв. Я же сказал, что первого своего противника вынесу с одного удара, правда Шинсе я не ударил, а бросил. Это же считается за удар, задумчиво, приложил я руку к подбородку. Акира, это было очень грубо, отчитала меня Ицука. Теперь не только остальные классы, но и зрители понимают, какой ты грубиян. И что, с того, будто, мне есть дело до чужого мнения. Кинда, можешь не включать режим ворчливой мамочки, он тебе не идет. Присел я на скамейку с девочками и снял куртку. Кинда-сан права, как старости, тебе должно быть стыдно, это было неуважительно по отношению к многоуважаемым героям, пришедшим сегодня, чтобы дать нам шанс получить необходимые знания для развития. Поддержал рыжую, Ида. Мне все равно, я уважаю только всемогущего, он силен, и что немаловажно, помогает людям, не ради популярности и загрести деньги, рекламированием шампуня со своим брендом. Проговорил я, незаметно обняв Мину за талию. Миром правит сила, уважение или страх. Если у тебя нет ничего из перечисленного, значит ты просто никто и звать тебя никак. Ты сейчас говоришь, как какой-то клишированный злодей, сказала Джира, намотав наушный разъем на палец. Я состою на 80% из пафоса и на 20% из крутости. Любая моя фраза будет звучать, будто вырезка из комиксов. Высказался я на замечание Джира и заметил пристальный взгляд Аджира на себя. Что-то случилось, Аджира? Нет, ничего. Просто почему причуда Шинса на тебе не сработала? Спросил меня он, видно бытие марионеткой Шинса задело его сильнее, чем я думал. Я же, вроде, говорил достаточно громко, чтобы меня было слышно. Причуда Шинса, промывка мозгов, не сработает только в двух случаях. Если не говорить с ним, или же другой вариант – родиться с ментальными способностями. У меня есть зачатки телепатии, только я ее и не старался развивать, зато как плюс, это дает мне весомую защиту от попыток захватить мой разум, пояснил я. Ментальные способности я использовал всего один раз, когда случайно установил телепатическую связь с вором причуд через мозг шестого. Акира, когда ты начинаешь что-то объяснять, я вообще ничего не понимаю, простодушно улыбнулась Мина. Что сказать, она конечно красивая, но как и Ачика, не блещет большим интеллектом, зато задок у нее, что надо. Давайте переключим внимание с гениального меня на бой Тодороки и Сера. Второй матч начинается. Он отлично проявил себя на фестивале, но почему у него всегда одинаковое лицо? Сераханта из факультета героев. Бесцеремонно проговорил Мик. Вот блин, настроился на бой Сера, ведь его противник не из самых слабых. Против той, кто числится лучшей из лучших. Тодороки Сёка из того же факультета. Не знаю, что там успело произойти, пока я дрался с Шинса, но что-то точно произошло. Иначе объяснить, почему из Сёка чуть ли не льется ручьем аура раздражения. Не знаю, есть ли у меня шанс. Показательно начал разминаться Сера. Старт. Но сдаваться я точно не собираюсь. Сразу же, с объявления Мика, атаковал он одноклассницу, связав ее вылетевшими лентами из локтей. Невероятно. Сера провел мгновенную атаку с целью выбросить за ринг. Так держать Сера. Прости, прежде чем Сера успел выкинуть Сёка за ринг, ее лицо приобрело взбешенные нотки, и не успел никто толком понять, что произошло, как половину стадиона занял огромный ледяной айсберг, сковавший бедного парня. А еще полночь, что была рядом с ними, приморозила наполовину тела. На весь стадион стояла гробовая тишина, все разом, и мой класс, и пкласс, и зрители, даже комментатор Микс с отриголовой, были ошарашены такой колоссальной силой. «Сера, двигаться можешь?» — спросила полузамороженная Немури, стуча зубами. «Не могу». «Ай-ай-ай», — ответил Сера, тело которого вморозило в лед, оставив нетронутой лишь голову. «Не печалься, парень, ты отлично постарался», — хвалили и подбадривали бедного Сера зрители. «Прости, я перестаралась», — извинилась Сёка, и левой рукой растопила весь лед. «Становится интереснее», — заинтересовался я, при этом радостно скались. «Возможно, поединок с Тодороки будет веселее, чем кажется», — глянул я на ушедшую куда-то на верхние трибуны Сёка. «Личность она замкнутая, поэтому за остальными боями она будет наблюдать особняком от остальных. Псих!» — тихо проговорил Каминари и спустился с трибуны, поскольку следующий бой его противник, та самая лиановолосая девочка из команды Тицу-Тицу, зовут ее Ибараши Азаки, она тоже из класса. Причуда Ибары Тернии, собственно, это ее волосы-лозы, она может свободно ими управлять и обрывать, ее лозы легко восстанавливаются при наличии воды и света, что и нужно растениям. По натуре, она очень добрая и светлая девушка. Когда Мик объявлял о начале резни, она его перебила и заявила, что никому причинять боль не хочет, лишь защищать невинных людей, этакая святая дева. «Хочешь сходить в кафе после фестиваля? Я угощу тебя, если победишь». Довольно нелепо пригласил на свидание девушку Динки. «Что?» — только и сказала она на его попытки подкатить. «Бой, сразу скажу, скоропостижный. Молнии его, конечно, бьют сильно, но не настолько, от них можно защититься барьером, как я». И баражи удлинила свои лозы, создав плотную стену, поглотившую весь электрический заряд, и заодно направила лозы под землю, чтобы они вылезли прямо под ногами Динки, у которого опять закоротило мозги, отчего связать его с ног до головы не составило труда. В принципе, это был ожидаемый результат от человека, использующий один и тот же прием, жахнуть помощнее, авось прокатит. Беру свои слова обратно, Каминари снова упал в моих глазах, тут даже секси-черлидерши не смогут сгладить впечатление, проговорил я, на что всем моим одноклассницам стало неловко. «Ой-ой, а как же так получилось, он проиграл, меньше чем за секунду, вы же должны быть лучше нас, ха-ха-ха», выглянул из боковой перегородки трибун Нита и рассмеялся. «Еще один», оглянулся я на Аяму. «Нита Манома, ваш класс прошел в следующий тур, только потому девочки из твоего класса не чудилы, в отличие от тебя, хех, не слишком зазнавайся, Мизура. Может, ты и силен, но из нашего класса тоже есть финалисты, и мы не собираемся вам проигрывать». Всем своим видом говорил, какой он на самом деле придурок. «Однако, ты сам не прошел дальше конницы, Манома. Слушать слова проигравшего, все равно, что пытаться слушать ветер, бессмысленно». Ударил я по больному, чтобы он наконец отстал. И он таки отстал, вернувшись к своему классу, напоследок бросив раздраженный взгляд в мою сторону. «И откуда такие чудаки берутся?» — задал я вопрос сам себе. Остальные ребята просто молча офигевали с поведения Нита, ему бы не помешал урок хорошего поведения. «Если бы я училась в классе, то скорее всего дала бы ему смачную затрещину, сказала Кинда. И не поспоришь, согласилась мама. Следующий бой был Иды против Хацуми, и он длился дольше предыдущих. Перед поединком Хацуми предложила уравнять их шансы в поединке, дала ему парочку своих приспособлений, и наивный очкарик сразу же напялил их. С согласия обоих участников, Полночь разрешила ему использовать устройство, хоть он не подавал заявку на использование гаджетов, в отличие от Хацуми или того же Аямы. Целых 10 минут Хацуми вещала о своих прекрасных малышах, через встроенный микрофон в шлеме, пока ее пытался атаковать Ида, но не мог. Приспособления Хацуми, которые он напялил, управлялись ей дистанционно, из-за чего он даже не мог коснуться ее. Что я могу сказать, это был даже не бой, а скорее рекламная пауза между матчами. Ида тут выступал в роли живого манекена, на ком Мэй демонстрировала свои гаджеты. Фух, моя работа на этом закончена. Зашла за пределы арены Хацуми. Хацуми вышла за пределы. Ида проходит в следующий тур, сказала немного сбитая с толку поведением Мэй. Полночь, ты меня обманула, крикнул запыхавшийся Ида. Прости, и спасибо, что дал себя использовать, отвернулась Хацуми, совершенно не стыдясь своего поступка. Не нужны мне такие извинения. Четвертый бой, это поединок Мины против Аямы. Давай, Мина, не подведи, я в тебя верю. Пожелал я ей удачи и обнял, типа для поддержки, и незаметно залез в ее трусики рукой. Я ее не проиграю, с запинкой ответила она и спустилась на арену с Аимой. Он носит пояс, но вся его сила в пупке. Юга Аима, с геройского факультета. Бонжур, представился Аима. Против, эти рожки что-то делают. Встречайте Мина Ашида, с того же факультета. Мьяхаха, повезло мне с соперником, обрадовалась Мина, показав пальцами на Аяму. Я верну эти слова, в ответ сказал Юга, встав в нелепую позу. Пятый матч, старт. Матч начался с атакой Аямы лазером, от которого Мина без труда уворачивалась. На фестивале она одела специальные ботинки с прорезями в подошве, поэтому может создавать кислот ступнями и буквально скользить по кислоте по всей арене. Мина может создавать кислоту с любой степенью вязкости и растворимости, но как минус, ее естественная устойчивость к кислоте понемногу проседает от частого применения кверка, но в данном бое такой минус несуществен. А вот минус причуды Аямы очень существенный. Он прокололся о своей слабости в первый же день занятий на тесте причуд. Он может использовать свой лазер не дольше секунды. Если лазер держится дольше, Аима будет испытывать сильную боль в животе, что и случилось, открывшись для атаки Ашида. А нет, мой живот. Затрясся Аима от резкой боли в пузике. Вот так, бросила она в него кислотой и попала аккурат в пояс. Мой пояс, сказала Аима, и кислота повредила не только пояс, но и упавшие с него штаны. И штаны. Схватился он за онный предмет, пытаясь натянуть их обратно. Я разделаюсь с тобой, своим коронным апперкотом. Проскользила вплотную Мина и ударила Аяму с размаху в челюсть, отправив его поспать. Аима выбыл, Ашида проходит в следующий тур, воскликнула Полночь, пока Аяму унесли на носилках роботы скорой помощи. Оказывается, у Академии хватило денежек и на полезных роботов, а еще Аима так и не натянул штаны обратно, отчего дорогу до медпункта будет светить труселями. Неловко получилось. Слегка виновата, проводила она взглядом уносящую тушу на носилках. Пятый раунд был боем между мамой и такоями. Сам поединок опять-таки продлился недолго. Я наблюдал за тактикой действий Яйоразу. Она полагается на продуманную тактику своих действий. К сожалению, в реальном бою, любая, даже самая лучшая тактика, может разбиться вдребезги о превозмогающую силу. Это и произошло, Яйоразу нужно хотя бы минимальное время на создание предмета, так сказать, прояснить голову, или подобрать точный состав, свойства предмета. Такоими сразу, после объявления матча, атаковал ее, темной тенью, не давая ей время на раздумья. Единственное, что успела сделать мама, это закрыться созданным ей уже щитом. Под шквалом ударов темной тени у мамы совершенно не было возможности ни атаковать, ни создать какой-нибудь предмет, только защищаться. Притом, с каждым ударом такоими ее прилично отбрасывало назад. Фумикаге и не старался ее ранить, лишь вывести из игры. Это он и сделал. Последним ударом мама отбросила за пределы арены, а она этого даже не заметила, создав в левой руке шест и собираясь атаковать. Яйоразу выбыла. такоими проходит дальше», — объявила полночь. Мама рассеянно оглянулась, и только сейчас поняла, что проиграла. «Невероятно, темная тень такоими не оставляет и шанса для победы. Как же так, я была совсем беспомощна?» Расстроилась мама, и, опустив голову, вернулась обратно на скамью А-класса. «Не расстраивайся так, Йоразу, все когда-нибудь проигрывают. Ты отлично постаралась». Попытался я подбодрить бедняжку Мда, такой вот я человек, на парней и слабаков, мне абсолютно плевать, а вот если я вижу красивую, грустную милаху, у меня язык не поворачивается, сказать что-то плохое в ее адрес. Конечно, если это не какая-нибудь злодейка, или на крайняк, совсем гнилая личность. Ты пока ни разу не проигрывал, подметила Цую, отчего мама еще сильнее расстроилась, и казалось, вот-вот заплачет. Ква. «Прости, мама-чан», — обняла она Йоразу, стараясь утешить. «Не грусти, всего лишь один проигрыш, мы вот вообще, дальше конницы не прошли», — тоже поддержала подругу Киёко. «Точно-точно», — потрясла руками Хагакуры. «ПССС, Акира, тихо привлекла меня Мина». «Чего?» — так же тихо ответил я. «Ты не заметил, Ачика только что ушла, готовится к своему бою. Сейчас самое время нанести упреждающий удар», — намекнула она о том, что знаю только я и она. «Понял, принял». Подскочил я с места и отправился следом. Урарака сейчас, в тихом одиночестве, настраивалась на поединок, в комнате ожидания. Открыв дверь, я сразу увидел круглолицую, сидящую перед столиком, и размышляющая над чем-то. «Урарака, у тебя все хор», — прервался я, поскольку увидел ее лицо, и, мягко скажем, выглядела она, как маньяк из триллера. «А ты, я погляжу, настроена на победу? Ой, извини, просто я нервничаю. Наверное, это отразилось на моем лице», — протараторила она, схватившись за голову. «Я понимаю, бой со взрывной бабищей обещает быть нелегким. Да врать не буду, мне не по себе, об одной мысли драки с Бакугоу», — съежилась Урарака, схватившись за плечи. «Я этого не рассказывала раньше, но я выбрала профессию героя из-за денег. Денег, моя семья владеет строительной компанией, но сейчас у нас дела идут не очень, и я хотела хоть как-нибудь помочь своей семье. Своей причудой я бы смогла помочь отцу, вкалывающим на стройке, день за днем, поэтому и пошла учиться в UA. Я хочу заработать так много денег, как только смогу, и обеспечить своих родителей на всю жизнь, чтобы они никогда ни в чем не нуждались», — твердо заявила Урарака. «Ты говорил, что не любишь героев, желающих только славы и денег», — говорил, — подтвердил я. «Но желание обеспечить своих родных мне не кажется чем-то плохим, Ачика». Присел я напротив Ачика и улыбнулся ей. «И ничего не бойся, я в тебя верю, и даже если тебе не удастся победить, я знаю, ты будешь стараться изо всех сил. Спасибо, что поддерживаешь меня», — опустила взгляд в пол Ачика, будучи смущенной. «Я готов поддерживать тебя всегда», — обнял я ее, стараясь максимально прижать ее хрупкое мягкое тело к себе. «Могу я попросить тебя закрыть глаза на минуту?» — спросила меня Ачика. «Конечно». Выполнил я данную просьбу, и через секунду ощутил на своей щеке прикосновение мягких губ. «Встретимся в финальном матче», — пискнула смущенная Ачика, ушла, судя по хлопку входной двери. Могла бы и в губы чмокнуть. Открыл я глаза, и, почесав затылок, побрел обратно на скамью. Глава 26. Гравитация против взрыва. Пока я старался охмурить Урараку своим очарованием, на арене уже объявили седьмой бой между Тицу-Тицу и Киришимой. Что у одного, что у второго, причуды типа укрепления, только тело Киришимы напоминает при укреплении камень, а у Тицу-Тицу, металл, они даже внешне, немного похожи, и что один, что второй, не блещут высоким интеллектом. Я пришел аккурат к окончанию боя, когда Киришима и Тицу-Тицу одновременно ударили друг друга по лицу и упали на землю без сознания. В плане защиты они также равны, и поскольку оба оказались в нокауте, технически засчиталась ничья, а значит, повторный бой был бы бессмыслен, и тут решили пойти на компромисс, выбрав армрестлинг для определения участника в следующем туре. В армрестлинге таки победил Киришима, поскольку все же немного сильнее Тицу-Тицу, и Киришима даже не стал глумиться на ним, пожав руку, в знак уважения к противнику. «Киришима, ты, я надеюсь, не топишь за чистую, крепкую мужскую дружбу?» — задал я каверзный вопрос, будучи полон сомнения красноволосым, что уже вернулся на трибуны. «Чоа, нет, чувак, не-не-не», — активно замахал головой из стороны в сторону. «Да не волнуйся, я тебе верю», — сказал я и отсел подальше, к самому краю. Вера верой, а осторожность еще никому не вредила. Вы готовы для последнего боя, первого тура, в левом углу. Ее характер оставляет желать лучшего, но она крайне сильна. Кацуки Бакугоу из факультета героев, а в правом углу Ачика Урарака из того же факультета. Представил соперников Мика и уже тише, добавил в конце пару слов. За нее, я, кстати, буду болеть. Эй, ты круглолицая. Бесцеремонно обратилась Бакугоу к Урарака. Круглолицая, не знаю, что ты задумала, но лучше сразу сдавайся. Сходу, сказала Бакугоу. Я не собираюсь сдерживаться, даже и не подумаю. Приготовилась Ачика к бою, встав в подобие боевой стойки. Восьмой матч, старт, объявил сущий Мик. Ачика мгновенно среагировала, побежав на Кацуки с занесенной рукой. У Ачика нет каких-либо особых преимуществ перед Бакугоу, так как та спокойно может атаковать с любой дистанции. Единственное, более-менее нормальное решение, это перейти на ближнюю дистанцию атаки, обнулить ее вес и бросить за пределы арены. Тогда приготовься сдохнуть. Едва Ачика приблизилась к ней, как Кацуки сконцентрировала пот в левой ладони и выдала нижний удар, сопровождающийся взрывом. Ударная сила взрыва не только чуть не выбила Ачика, откинув к самому краю арену, но оставила остаточные последствия в виде крупной диагональной ямы на бетоне. Ачика поняла, что просто так к ней приблизиться не удастся, и начала кружить над ней, ища слепую зону для атаки. Достала уже круглолицая. Кацуки выдала еще один взрыв, но Ачика сделала обманный маневр, бросив в Бакугоу куртку, предварительно сделав ее невесомой, а сама сместилась в бок. Я не проиграю. Ачика почти коснулась Кацуки, но та, в последний момент, успела отогнать ее очередным взрывом. Как бы Ачика ни старалась, у нее никак не получалось подобраться к Кацуки достаточно близко, но она не переставала атаковать ее. Кацуки много раз задела ее взрывом, и хоть Ачика не получила каких-либо серьезных ран, ее тело уже было сильно истощено. Была бы Кацуки парнем, ее бы уже освистывали все подряд. Правда, и сейчас никто не болеет за нее, а за Ачика. А была бы Бакугоу парнем, ее бы уже освистывали все подряд. Вот оно, половое равноправие. Бедная Ачика, вот Кацуки зверюга. Переживала Мина за свою подругу. Ачика придумала неплохую тактику, жаль, она скорее всего не сработает, ответил я, все время наблюдая за их боем. А чем ты? Спросил меня Тенья. Присмотрись повнимательнее. Ха-ха, спасибо, Бакугоу. Поблагодарила Ачика свою противницу, при том, что сама еле стояла на ногах. Бакугоу ответила недоуменным взглядом, но бдительности не теряла, а затем подняла взгляд наверх и: «Спасибо, что не поддавалась мне рассеять». Ачика сложила пальцы обеих рук вместе, и тут на Бакугоу с неба посыпалась огромная куча обломков бетона и щебня. Изначальный план Урараки был в том, чтобы заставить Бакугоу атаковать ее взрывами, а последствия атак должны разрушить бетонную площадку под ногами, чтобы она могла обнулить весь скопившийся мусор и одновременно продолжать атаковать Бакугоу, дабы она не успела что-то заметить. В прикрытии ей неплохо помог дым от взрывов.